Ну, кто бы знал, что это мент, ведь он был в штатском, а осень зарядила, не разобрав пылу. И не успел он по карманам разобраться у развалившегося дяди на полу, как вдруг откуда-то братья его по классу ему выкручивать суставы за спиной. Он пожалел, что зарядил менту сатаса уже когда попал в клоповник мусорской. Раз, два, три по почкам, раз, два, три по печени. Потерпи, браточек, а мы тебя подлечим. Раз, два, три по почкам, раз, два, три по печени. Потерпи, браточек, уж они тебя подлечат. Там били так, что пару раз он отключался и от ударов снова приходил в себя. А дай в обратную, так там бы и остался. Его скормили бы, как булку голубя, и потоптались по ребрышкам жигана, и вбили ненависть к кокарде мусорской. И если ося бьет кому в табло по пьяни, то без свидетелей и тьфу-тьфу-тьфу живой. Раз, два, три по почкам, раз, два, три по печени. Потерпи, браточек, а мы тебя подлечим. Раз, два, три по почкам, раз, два, три по печени. Потерпи, браточек, уж они тебя подлечат. Раз, два, три по почкам, раз, два, три по печени. Потерпи, браточек, а мы тебя подлечим. Раз, и если завтра будет круче, чем три, вчера. По почкам, раз, два, три по печени. Потерпи, браточек, а мы тебя подлечим.